Евангелие от Матфея, 6 глава, записано в 33 стихе. «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его». Братья и сестры, что значит «правда Его»? Ищите. Оказывается, Царство Божие без правды не бывает. О какой правде Царство Божие идет тут речь? Это первый вопрос для размышления. Правда является основанием престола Божьего. Правда является основанием Царства Божьего. Первое послание Петра, 2 глава, 24 стих. «Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, чтобы мы, избавившись от грехов, жили для правды». Братья и сестры, вопрос такой. Для чего умер Христос? Мы тут прочитали, друзья. «Он умер и вознес грехи наши на древо для того, чтобы мы жили для правды». Можно сказать много ответов на эту тему, и все они будут правильные. Христос пришел для того, чтобы меня спасти, искупить, чтобы я был его сыном, чтобы имя мое записать в книге жизни. Это все правильные ответы, друзья. Но часто у нас упускается из вида одно из назначений или цели искупительной миссии Господа Иисуса Христа. Это жизнь по правде. Иногда задаю такой вопрос. Вот я покаялся, я принял крещение, а что дальше? А дальше жизнь по правде. А дальше начинается прекрасный путь борьбы и побед, страданий и одиночества, где ты будешь практиковать правду во всех сферах своей жизни, в предпринимательстве, в принципах семейной жизни, во взаимоотношениях с обществом, с братьями и сестрами, с детьми, на производстве, с соседями. Твоя жизнь начнется жизнью по правде. И твоя жизнь будет насыщена борьбой и победами, слезами и радостями. Для этого пришел Господь, чтобы сделать нас людьми другой формации. Теперь я бы хотел, чтобы мы немножко углубились вот в эту тему. Если мы познаем искупительную миссию Господа Иисуса Христа, если мы познаем, что Бог наш является Богом правды, то к чему нас это обязывает? Первое послание Иоанна, 2 глава, 29 стих. «Если вы знаете, что он праведник, знайте и то, что всякий, делающий правду, рожден от него». Братья и сестры, Бог праведник, и он рождает подобных ему. То есть дети подобно родителям своим рождаются. И если человек рожден от Бога, он не может быть человеком лжи. Он рожден от Бога правды, и его семя пребывает во мне. Значит, его семя, я рожденный от него, должен быть подобный тому, кто меня родил. И знаете, люди, которые считали себя детьми Божьими, но не жили по правде, знаете, как Христос о них сказал, не думайте говорить о себе, что вы дети Авраама, вы порождение Ехидины. И отец ваш дьявол, и человек, который не творит правду, но называется верующим, он детем Божьим. Бог таких детей не имеет, потому что должно быть подобие. Семя правды пребывает в нас. Братья и сестры, написано, Господь праведен, любит правду, и лицо его видит праведника. Братья и сестры, Бог весь мир любит. Весь. А всех он одинаково любит в этом мире? Нет, не всех. Он любит весь мир, но особой любовью он любит тех, кто любит правду. Написано, мерзость перед Богом путь нечестивого, а идущего путем правды он любит. Братья и сестры, с чего начинается жизнь по правде? Она начинается с исповедания наших грехов. Когда мы начинаем правдиво Богу рассказывать о том, что мы лживые люди, и исповедуем свою ложь перед Богом правдиво. Вот с этого момента заканчивается жизнь во лжи, и начинается жизнь по правде. Так написано, если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Жизнь по правде начинается с молитвы покаяния. «Строго наказал меня Господь», пишет Псалмопевец в 117-м псалме. «Отворите мне врата правды, войду в них, прославлю Бога, вот врата Господа, праведные войдут в них». Друзья, врата правды – это очень тесные врата покаяния, смирения и сокрушения сердца, которые ведут в жизнь вечную. Давид говорит, что «я не скрыл пред тобой преступления моих, царь». Как тяжело каяться царям, как тяжело людям каяться власти, облеченных силой, популярности имеющих, на которых равняется все общество. Но он говорит: «я не скрыл перед тобой преступления моих, только Духа твоего святого не отними от меня». Друзья, тесные врата правды. Но он вошел в эти врата, и имя Давида на устах детей было тысячу лет спустя после его смерти. «Осанна, Осанна, сыну Давидову». Почему? Он вошел во врата правды. Тот, кто не вошел в эти врата правды через покаяние, исповедание, очищение грехов, тех, друзья, у тех нет будущего. Будущее их ожидает в озере огненном. Там будут все лжецы и все делатели неправды. Будущее есть только у людей, которые живут по правде. Написано: «Милосердием и правдою очищается грех». Послание к Римлянам, 6 глава, 12 стих, такая духовная закономерность открывается. «Да не царствует грех в смертном теле ваше, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. И не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности». Оказывается, при покаянии, друзья, происходит, как бы сказать, смена господина. Вот если в сердце господин является, это отец лжи, вот тогда и все наши члены, друзья, являются орудием неправды. А вот если господином нашего сердца является Бог правды, тогда и все члены наши являются орудием праведности. Вопрос: кто является господином нашего сердца? И апостол Павел советовал Тимофею такие слова, писал ему, это молодому служителю: «Ты же, человек Божий, преуспевай в правде. Юношеских похотей убегай, а держись правды, веры, любви и мира со всеми призывающими Господа чистого сердца». Держись правды и преуспевай правде. И такое пожелание всем, особенно молодежи. Держись этого верного ориентира на правду. Смотри на воздаяние. Написано о том, что готовится мне венец правды, который Бог приготовил для всех любящих его. Когда мы живем в мире неправды, друзья, у нас есть Господь. У нас есть Царство Божье, основанием которого есть правда. И когда нет у тебя примеров правды, будь сам этим примером, чтобы на тебя смотрели, и чтобы ты был этим эталоном правды там, где ты учишься, живешь и работаешь. Вот скажите, на экзаменам шпаргалки готовить – это по правде? Нет, не по правде. Я всегда своим детям говорю: лучше ты принеси честную тройку, чем списанную пятерку. Это неправда. Не надо шпоры готовить на экзамен, не надо, надо учить. Я помню, одного брата Господь обличил на работе, что он там практиковал некоторую неправду. И вот после этого обличения он пришел к своему начальнику и говорит: у нас в церкви проходит очищение и освящение, и меня, говорит, Бог обличил, что я списанные компьютеры продавал налево по $100, а у них там списанная техника, и он продавал. И он уже ожидал, что его уволят. Но, говорит, я чувствовал, что я не могу больше участвовать в вечере Господне, пока не попрошу прощения у начальника. Ему так понравилось, что он ему признался в этой неправде, он ему повысил. Еще на лучшую зарплату, еще больше доверил ему. То есть это, друзья, хорошо, когда мы держимся правды и преуспеваем в правде. Семя его пребывает в нас. Когда мы имеем мужество сказать: я так не могу. Почему? Потому что я человек Божий. Мне так не положено. Я человек верующий. Братья и сестры, как мы познали Бога, вот каким мы его познали, вот так мы и живем. Познание Бога правды, друзья, оно открывается нам во многих-многих текстах Священного Писания, я только прочитаю некоторые из них. Вот послушайте, каков наш Бог. Написано в книге Исаия, 30 глава, 18 стих: «Господь есть Бог правды, блаженны все, уповающие на Него». Псалом 35, 7 стих: «Правда Твоя, как горы Божии». Псалом 35 читал: у подножия Эльбруса. Я стоял на одной отвесной скале, вот смотришь, вершина, там сколько, 3 или 4 тысячи метров, под ногами пропасть, тоже была где-то 1-1.5 километра. И я вот стоял на таком месте и читал этот стих: «Правда твоя, как горы Божьи». Думаю, вот это вот все, вот эти горы, да, это Божья правда, а я — это моя правда. Вот кто ты, человек, со своей правдой против Божьей правды? Вся философия этого мира — это человеческая правда, а вот это Божья правда. Друзья, сравните свою правду и Божью правду. Ну, насколько глупо теленку бодаться с дубом, да? Насколько глупо идти против этой скалы, против этих гор Божьей правды. Божья правда – это как горы, непоколебимость, устойчивость, величие. Судьбы его – это бездна великая. Написано: «Дело его – это правда и красота, правда его пребывает вовек. Он будет судить вселенную по правде и совершить суд над народами по правде». Братья и сестры, когда-то откроются все дела людей, все их мотивы, и Бог каждого будет судить по правде. Дело каждого человека будет взвешено на весах правды. Написано: «Господь творит правду и суд всем обиженным». 102 Псалом, 6 стих. Братья и сестры, есть в этом мире очень много обиженных, и они проходят, бывают, все инстанции и не находят поддержку. Вот Господь слышит молитвы праведников, воздает им, и Он творит эту правду всем обиженным. Если обиженный человек воззовет к Богу, вдова, сирота, человек, который, то Господь воздаст, воздаст Господь. Таких примеров у нас много на страницах Писания. Он твердыня, совершенны дела его, и все пути его праведны. Бог верен, и нет неправды в нем. Он праведен и истинен. И еще один текст на эту тему. Книга Экклезиаст, 3 глава, 16 стих. «Видел я под солнцем место суда, и там беззаконие, место правды, и там неправда. И сказал я в сердце своем: праведного и нечестивого будет судить Бог, потому что время всякой вещи и суд над всяким делом там». Бог будет судить по правде. Братья и сестры, сказано о том, что Христос наш, Господь, Спаситель, Он был воплощением истины. В Нем была полнота и благодати, в Нем была полнота и истины. В Нем исполнились пророчества, в частности, книга пророка Исаии, 11 глава, первые 5 стихов, там написаны такие слова, что Он будет судить бедных по правде и дела страдальцев земли решать по истине. И жезлом уст своих поразит землю, и духом своим убьет нечестивого, и будет припоясанием чресл его правда. Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века. Братья и сестры, люди утверждаются неправдой обычно. Как говорят, какие-то лозунги, популярность, чтобы приобрести. А вот утверждение нашего Господа написано: Господь наш утверждался правдою. Когда Он говорил самарянке: у тебя было 5 мужей, и тот, которого ты ныне имеешь, не муж тебе. Это были слова правды. Друзья, Он знает правду о каждом из нас. Господь однажды сказал такие слова: кто из вас обличит меня в неправде? Если я говорю истину, почему вы не верите в мне? Вот, друзья, прекрасно, когда каждый из нас вот так говорит, как Господь говорит, чтобы каждый из нас мог потом представить себе совести ближних и сказать: кто из вас обличит меня в неправде? Чтобы у нас не было двойной правды. Есть люди, которые одно думают, другое говорят, по 3 стандартам живут. Вот наш Господь во всем был праведен, Он везде творил правду. Сущность нашего Господа была правда и истина. Учитель, мы знаем, что ты правдиво говоришь и учишь, и не смотришь на лицо, но истинно пути Божьи учишь. Это свидетельство внешнего мира о Христе. Вот так внешний мир оценивал слова Христа и такую оценку давал. Нелицеприятные слова Христос говорил часто, особенно церковному началью, особенно тем, кто сел на седалище Моисеева. Братья и сестры, вот суды Господни на земле, они совершаются для утверждения правды. Мы часто смотрим на землетрясения, наводнения, различные бедствия. Почему Бог это допускает? Для утверждения правды. Так написано. Книга пророка Исаия, 26 глава, 9 стих. «Когда суды твои совершаются на земле, тогда живущие в мире научаются правде». Написано, если нечестивый будет помилован, то не научится он правде, будет злодействовать в земле правых и не будет взирать на величие Господа. И еще в послании к римлянам написано, ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою. Гнев Божий, друзья, с неба открывается. Это еще впереди, это еще будет. И уже сегодня эти суды совершаются. И весь этот мир, друзья, сберегается огню. Земля и все дела на ней сгорят. Потому что это мир неправды. Мир, который подавляет правду, истину ложью. Братья и сестры, Царство Божье – это царство правды. Вот мы с вами являемся частью этого царства, вошли в это царство. Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей? Тот, кто ходит непорочно, делает правду и говорит истину в сердце своем, кто не клевещет языком своим и не принимает поношений на ближнего своего. Братья и сестры, это было еще известно в древности. Об этом пели хоры в храме Соломоновом, 14-й псалом, что только тот имеет право пребывать в жилище Божьем, кто делает правду. Праздники и беззакония не могу терпеть, не могу терпеть. Когда человек делает беззаконие, а потом приносит жертву. Это жертва, как жертва Каина, которую Бог не благоволит. Братья и сестры, церковь – это царство правды, где все мы должны жить по этой правде и утверждать эту истину. Написано, что послание, второе послание Тимофею, 2 глава, 19 стих. «Твердое основание Божье стоит, имея печать сию. Познал Господь своих, и да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа». Друзья, вот есть ли на нас эта печать? «Да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа». Вот этим запечатлены все искупленные, все избранные, возрожденные дети Божьи. Вот поэтому мир, друзья, делится на возрожденных и невозрожденных. И если возрожденные люди не все называются баптистами, но они отступают от неправды, это наши братья и сестры. Это наши общие ряды в Царстве Божьем. Есть много в этом мире людей, которые баптистами никогда не назывались, но это люди, имеющие печать, да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа. И, к сожалению, есть в этом мире очень много баптистов, которые этой печати не имеют, и они нам не братья и не сестры. Братья и сестры, у Бога есть вот эта печать для каждого возрожденного, любящего истину. Вот по этой печати, Господь, будь я определять своих, от чужих отделять. Первое послание Тимофея, 3 глава, 15 стих. «Чтобы ты знал, как должно поступать в Доме Божий, который есть церковь Бога живого, столб и утверждение истины». Церковь, она только истину должна утверждать, но истина не в церкви, а истина в Слове Божьем. И когда мы голосуем, принимаем какие-то решения своим голосованием, мы своим голосованием не истину утверждаем, а определяем свое отношение к истине. Вот это очень важно. Не нужно думать, что своим голосованием мы утверждаем истину. Нет. Мы просто себя определяем, свое отношение к этой истине. Истина вне, она в Слове Божьем, это сам Господь, это то Слово Божие, которое мы держим в своих руках, она здесь. И наша задача, вот то, что здесь, это утвердить. А когда мы утверждаем большинством голосов не то, что здесь написано, мы не истину утверждаем, а ложь. Истина только тогда, когда мы говорим, так написано, и мы так должны поступать. Братья и сестры, Бог не в демократии, а в теократии. И не нужно думать, что большинство голосов – это и есть утверждение истины. Большинство голосов было и там, когда пришли к Моисею и сказали, побить его камнями, вернемся в Египет. Это была демократия. Очень важно, друзья, помнить, что церковь является царством правды и местом утверждения истины, но сама истина, она в Слове Божьем, а не в нас самих, она в Слове Божьем. И мы должны стоять на фундаменте Писания. Братья и сестры, благословением церкви являются правдивые священники. священники или священнослужители, которые готовы отстаивать позиции правды. Вот это слава церкви. Написано 131 Псалом, 9 стих. «Священники твои да облекутся правдою, и святые твои возрадуются». Когда святые радуются, братья и сестры? Когда она смотрит на правдивых священников. Когда на этом месте священники, облеченные в правду, вот тогда народ Божий радуется. Нельзя уважать тех священников, которые не облечены в правду. Есть такие вот, знаете, вот такая ситуация, когда не можешь сказать, что этот священник говорит неправду, но он не договаривает правду. Не договаривать истину – это уже не утверждать истину. Я объясню, что я имею в виду. Вот Михаил Иванович однажды рассказывал, вот если бы Стефан не сказал 51 стих, он остался бы в живых, его бы камнями не побили. А знаете, что он в 51 стихе сказал? Вот он все хорошо говорил до 51 стиха. Он говорил и об Аврааме, и о Соломоне, и о Давиде, и всю историю народа израильского. И все слушали и умилялись. Если бы он сказал на 50 стихе «Аминь», они разошлись бы умиленные сердцем. Но он вдруг сказал 51 стих. «Жестоковыйные, люди с необрезанным сердцем и ушами, вы всегда противились Духу Святому, как и отцы ваши». О, они этой правды не могли перенести. Взялись за камни, побили его камнями. Вот можно не договорить чуть-чуть правды, чуть-чуть истины. И история будет на своем месте, и благодать, но истина не сказал, и назначение свое не выполнил. И самые острые слова – это слова правды, после которых берутся за камни, побивают камнями. Но если ты не договорил, ты тогда не можешь в конце своей жизни сказать, как апостол Павел, такие слова: «Чист я открою всех вас, потому что сказал вам всю правду». А если не всю правду, а если не договорил правду, тогда не чист от крови Бог, их кровь взыщет с тебя, священника, который всю правду не договаривает. Это очень тяжелый труд священства. Договаривать всю правду, говорить всю истину, даже если эта истина повлечет за собой потери популярности, если люди возьмутся за камни. Но ты скажи эту истину, кто, как не ты, как священник, может эту истину сказать? Иногда слово правды, оно стоило жизни служителям. Ну, я несколько примеров приведу. Вот у нас есть брат Петр Иванович Ткаченко в Степногорске, несет в Северном Казахстане служение. Он рассказывал мне историю своей молодости, когда, да, это было армейские годы, его вызвали в то время в годы гонений и говорят: «Скажите, Ваня Моисеев, это мученик или это утопленник?» А это был 71-й год, как раз 9-й номер бюллетеня Светоросников пошел, когда его информацию о его мученической смерти опубликовали. А потом в газетах «Известия» пошла публикация, что этого не было. Есть свидетели, которые видели, что он якобы просто утонул и так далее. И вот его вызвали и спрашивают: «Кто для тебя, Ваня Моисеев, мученик или утопленник?» Он говорит: «Мученик». И пошел на 3 года в тюрьму за одно слово «мученик». Еще одно свидетельство. Алексей Александрович Коляшин. Он готовился к браку. Накануне брака его арестовали. Следствие подходит к концу. Приходит человек в штатском, в кабинет следователя. И говорит ему: «Скажи, кто для тебя Крючков? Бродячий проповедник или избранный служитель Божий?» Он говорит: «Это муж Божий». Он берет трубку и говорит: «Потолок». Его осудили на 5 лет. А свадьба через 5 лет. А потом 5 лет прошли, и еще добавили 2,5 года. Вот это слово «он служитель Божий». Исповедание этой правды стоило молодому человеку 5 лет. Благословение церкви и иметь правдивых священников. Знаете, есть безумные Христа ради, а есть мудрые во Христе. Такие мудрые во Христе, которые знают, где не договорить так, чтобы себя поберечь. Будь милостив к себе, чтобы больно не ударили. А вот я благодарю Бога за безумных Христа ради. Священников и служителей, которые говорили слова правды и замуровывали себя в тюрьмы на десятилетия. И благодаря этой правде росло целое поколение людей, которые ориентировались на эту правду. Их правда имела силу влияния. Она воспитывала народ Божий. Братья и сестры, и для нас это прекрасно, что в нашем братстве были такие братья, и они есть и сегодня, священники, которые стоят на позициях правду и в самое, может быть, невыгодное для себя время не боятся говорить эту правду. Братья и сестры, написано, что венец славы – это седина, которая находится на пути правды. Многие дожили до старости, у многих седина. Братья и сестры, но только та седина прекрасна, которая она в старости находится на пути правды. И это большое благословение людей увидеть верных до старости, которые и в седину вошли, и в старость, но они своей старостью утверждают истину. Написано о том, что блажены хранящие суд и творящие правду во всякое время. Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего, они и в старости плодовиты, и сочные, и свежие, чтобы возвещать, что праведен Господь. Твердыня моя, и нет неправды в нем. Друзья, вот до старости, до седины, вот идет утверждение вот этой Божьей праведности и провозглашение правды Божьей. Как прекрасно, какое большое благословение иметь таких верных рабов до седины, друзья, которые не щадят и не думают о том, как бы в старости тихо, спокойно прожить. Мир нуждается, друзья, в церкви, которая сильна правдой. Церковь, которая без правды – это соль, потерявшая силу. Вот так написано книга пророка Исаия, 61 глава, 3 стих. «Возвестить сетующим на Сионе, что им вместо пепла дастся украшение, вместо плача или радости, вместо унылого духа славная одежда, и назовут их сильными правдою, насаждением Господа во славу Его». Назовут их сильными правдами. Братья и сестры, люди усиливаются музыкальными программами, социальной деятельностью, вовлечением в политические вопросы. Стараются навести мосты с политиками, людьми бизнеса, усиливаются этим на земле. Друзья, церковь сильна правдой. И сегодня мир этот нуждается именно в такой церкви, которая сильна правдой. Написано, назовут их сильными правдою, насаждением Господа во славу Его. Написано, сейте себе в правду, пожнете милость, распахивайте у себя на вину, ибо время взыскать Господа, чтобы Он, когда придет, дождем пролил на вас правду. Друзья, у нас есть только семя правды, а у Бога дождь правды. И вот когда ты сеешь семя правды, Бог на это семя прольет дождь свой. Ты сей в души своих неверующих детей, в души своих неверующих работников, студентов, ты сей, а Бог прольет дождь. Иногда, когда сеятель сеет семя правды, думает, а стоит ли бросать на иссохшую землю это семя? Сейте правду, а Бог прольет дождь правды. Слова правды, друзья, они подкрепляются Божьим благословением. Никогда ваши слова правды, они напрасными не будут. Бог знает, как воззвать прошедшее и привести на память слово, которое вы сеете. Друзья, мерилом духовности являются не языки, как сегодня говорят пятидесятники, а праведная жизнь. Вот это мерило духовности. Книга пророка Исаия, 33 глава, 15 стих. «Тот, кто ходит в правде и говорит истину, кто презирает корысть от притеснения, удерживает руки свои от взяток, затыкает уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии, и закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла, тот будет обитать на высотах, и убежище его неприступные скалы. Хлеб будет дан ему, вода у него не иссякнет. Глаза твои увидят царя, в красоте его узрят землю отдаленную. Тот, кто ходит в правде». Вот это и есть духовность, друзья. И к этой духовности Бог нас зовет. И вот когда мы говорим «я духовный» или думаем о своей духовности, проверьте себя на весах правды. Готов ли ты платить цену за эту правду? Вот от этого зависит у тебя духовность. Бог взвешивает нашу духовность на весах правды. Братья и сестры, попечением служителей должна быть главная задача, чтобы церковь не держать в младенчестве, но содействовать духовному росту, чтобы могли осмыслить правду, вести к правде, к твердой пище. Вот послание к Евреям, 5 глава, 13 стих. «Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища свойственна совершенному, у которого чувство навыком приучено к развлечению добра и зла». Братья и сестры, оказывается, вот есть такое домостроительство, когда церковь удерживается только в молоке, только питается молоком, и никогда не твердой пищей. Это младенчество. И только темы о спасении, о благодати, а человек нуждается в большем, в более твердой пище. И Писание говорит, что всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды. Человек Божий возрожденный должен различать, где лжеучение, есть держащееся учение Валаамова. То есть должен уметь различать лжеучение. Он должен разбираться в этом, как различать. Он должен уметь ответить достойно на основании Писания и харизмату, и пятидесятнику, и субботнику, и представителям разным лжеучениям. Это не молоко, это уже более твердая пища, друзья. Есть разные духовные ценности, которые насаждаются сегодня в современном религиозном мире. Любовь, единство, служение Богу, дела милосердия. Они преподносятся верующим как самые важные, и часто эти истины отделяют от правды. Ну, вы знаете лозунг Проханова: «В главном – единство, во второстепенном – свобода и во всем – любовь». Братья и сестры, что важнее – любовь или правда? Мы сегодня слышали из первого послания к Коринфянам, 13 глава, 4 стих. «Любовь не радуется ни правде, но сорадуется истине». То есть, любовь без правды – это духовный Вавилон. А правда без любви, как кто-то сказал, это лекарство без дозы, это яд. Оказывается, правда является фундаментом любви. Если любовь не основана на правде, это Вавилон. Братья и сестры, это очень важно. Сегодня о любви многие говорят. Я даже слышал недавно выступление одного генерального директора одной известной миссии. Он говорит: скажите, что важнее, верность или любовь? Братья Святой Церкви говорят: верность, верность, верность. А в Писании написано, что любовь из них больше. А я так подумал, вот интересно, если в день бы бракосочетания у невесты спросить: ты бы хотел, чтобы твой жених был верным тебе или чтобы он любил тебя? Братья и сестры, любовь без верности – это разврат. А верность без любви – это рабство. Как можно любовь отделить от верности? И должна быть правда основанием любви. Любовь не радуется ни правде, срадуется истине. Это какая красота, какая гармония, друзья. Есть люди, которые отделяют обрядоверие от правды. Они говорят, самое главное, чинность богослужения, чтобы ничего не нарушало. Правда, она вносит дискомфорт. Правда, она разделяет людей. Правда, она не объединяет людей. Нужна просто хорошее собрание. Написано: очистить сынов Левия и переплавить их, как золото и как серебро, чтобы приносить жертву Господу в правде. Тогда благоприятно будет Господа жертву Иуды. Друзья, литургия, богослужение, чинность соборная, она не имеет ценности, если там нет правды. Благоприятно будет Господу жертва Иуды, когда там будет очищение и когда будет жертва в правде. После очищения от всякой неправды. Только такую жертву, друзья, Бог принимает. Братья и сестры, что важнее, единство или правда? Вот есть сегодня очень многие говорят о единстве. Время собирать камни, время объединяться всем. Чем больше нас, протестантов, будет в России, тем более мы будем влиятельной силой. Если мы переступим 5-процентный барьер в обществе, мы будем особой влиятельной силой. Единство всех, и баптистов, ну, всех христиан. Мы должны, даже всех баптистов. Сегодня баптистское братство, оно очень сильно расчлененное. Разные направления есть. Говорят, ну, давайте объединимся на основе вероучения. У нас же вероучение одно. Сколько братств, сколько ассоциаций, сколько независимых церквей. Вот все вместе объединимся на основе вероучения. Вероучение же у нас одно, и Христос один, и Библия у нас одна. А потом всех баптистов объединим со всеми протестантами. А потом всех протестантов объединим с православием и католичеством. И у нас будет сила влияния в обществе. Братья и сестры, так что важнее, единство или правда? Когда мне один редактор недавно написал статью, говорит: Вениамин, напишите для нашего журнала статью на тему о единстве. Я ему написал ответ такой: время не собирать камни, а время вырывать посаженное. Есть горькие вековые корни, которые нужно вырывать, прежде чем соединяться. Есть грехи вековые, которые стали традиционными для баптизма в трех поколениях, которые никто сегодня не намерен вырывать, и каждое следующее поколение продолжает эти грехи. Написано, что Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться, Он направляет меня на стези правды ради имени Своего. Мы можем хранить единство только с теми, кто дорожит стезями правды. Бог наш не просто нас направляет на стези икумении, а на стези правды, объединяет святых на стезях правды. Написано, что это народ мятежный, дети лживые, дети, которые не хотят слушать закона Господня, которые приводящим говорят: перестаньте править, и пророкам не пророчествуйте нам правды, говорите нам лестное, предсказывайте приятное, сойдите с дороги, уклонитесь от пути и устраните от глаз наших святого Израиля. Вот такое единство бывает, братья и сестры. Не говорите нам правды. Правда разъединяет, правда вносит дискомфорт, не нужна нам правда, главное, чтобы нас было много. Кстати, Чарльзу Спержену, проповеднику 19-го столетия, принадлежит такая замечательная мысль. Добиваться единства за счет истины значит предавать Господа Иисуса. Если мы готовы объединиться в священный союз для защиты царских прав Господа Иисуса, мы не сможем уступать драгоценные камни короны Его Евангелия ради высшей любви. Вносить примесь в Его учение значит склоняться к компромиссу. И если не вступать в Него немедленно, то будем вынуждены Его оправдывать. Впадать в зависимость от обстоятельств значит позволить припоясать себя и повести куда не захочешь, а очнувшись, увидеть себя в неловком положении, можно не почувствовать в себе решимость оттуда вырваться. И еще Лютеру принадлежит такие слова: «Да будет проклята такая любовь и такое единство, ради которого Слово Божие должно быть принесено в жертву». «Сократ мне друг, но истина дороже». Братья и сестры, для нас должна быть вот эта истина, просто она меня приводит в трепет. Когда я об этом размышляю, об этих истинах, братья и сестры, что основанием Божьего престола является правда, что Он все мои дела взвешивает на этих весах правды, я в трепет повергаюсь. Меня это заставляет трепетать перед Богом. Кто я и кто Бог? Друзья, я бы очень хотел, чтобы вот Его семя, которое пребывает в нас, чтобы оно в нас, нас подвигало не на просто дела правды, а на образ жизни по правде. Мы искуплены им, и Он грехи наши вознес телом своим на древо, чтобы мы жили, друзья, для правды. Я вот знаю одну сестру, которой муж неверующий сказал такие слова: «Мне не нужна жена, многодетная мать. Если ты не откажешься от этой беременности», она ожидала четвертого, «я с тобой разведусь. Я не хочу быть отцом многодетной семьи». И она ему сказала такие слова: «С тобою мне жить до могилы, а с Богом вечность проводить. Я на этот грех не пойду». И он ее оставил. Она родила четвертого. Эти четверо сыновей уже выросли. Она пошла путем правды. Тяжелая доля матери. Четырех маленьких детей подымать. Братья и сестры, и вот эти люди, которые шли путем правды, страдали за правду. Янгус был сожжен за правду на костре. Сколько людей обезглавленных, сожженных на кострах, убитых, друзья, не понятых в этом мире, они взирали на воздаяние. И они шли этим путем и творили правду в этой жизни, и утверждали Царство Божие на этой земле. И нам, друзья, дана такая честь войти не просто в Царство Его, а помнить, что основанием Его Царства является правда. И написано: «Правды ищи, дабы ты был жив». Друзья, это вопрос нашей жизни, это вопрос нашего спасения, это вопрос нашей судьбы вечности. Пусть Господь нас благословит избирать все то, что связано с Божьей правдой. Аминь.